Тронный зал. Идут последние приготовления к балу. Входят спальник, царь, царевна, шут. Спальник. Царь Егор! Работа останавливается, все падают на колени. Царь. Не надо, вы встаньте. Перестаньте. Мне сейчас не до чинов. Да, а праздник не готов? Шут. Так их, дяденька, со свистом. Царь. Ну-ка, где культурминистр? Сей же час его позвать, обнаружить, разыскать, пред мои представить очи. Царевна. Вижу, заняты вы очень. Вам мешать не стану я. Царь. Ну, ступай же, дочь моя. Всем остальным. Шевелитесь, поскорее! Царевна. Буду я в оранжерее, соберу себе букет. Царь. Да, похлопочи мой свет. Скоро бал, займись собою. Я ж пока здесь все устрою. Ну, до вечера, дружок. Царь целует царевну. Царевна целует царя. Уходит. Появляются скоморохи. Их никто не видит и не слышит. Шут тоже не видит, но слышит. Шут. Чмок царевну. Папу чмок. А шута не чмок, конечно. Первый скоморох. Что задумался, сердешный? Второй скоморох. Ишь, как мокрый воробей. Первый скоморох. Ничего, брат, не робей. В сказке нашей все непросто. Ну давай, повыше нос-то. Всяку овощу свой срок. Второй скоморох. Слушай сердце, паренек. Победить оно поможет ту тоску, что душу гложет. Скоморохи исчезают. Шут. Что за голос это был? Кто со мною говорил? Наваждение или чудо? Входит культурминистр. У него в руках папки, рулоны бумаги, планы. Царь. Быть бы здесь тебе не худо. Я с инспекцией, а тут царя-батюшку не ждут. Культурминистр. Не гневись, отец народа. К государеву приходу все готово, ей же ей. Царь. Да? Показывай скорей. Освещение, украшения, кушанья и угощения. И со мной играет кто в наше царское лото? Список где гостей почетных? Фейерверков искрометных планы где? Настоен квас? А, за вами глаз да глаз. Коли сам все не проверишь, всякую малость не измеришь. Музыканты где? Ответь. Плясуны? Кто будет петь? Культурминистр. Если, батюшка, дозволишь, пару слов сказать всего лишь. Пару слов? Ну, говори. Да смотри ж, не соври. Культурминистр, разворачивая рулоны, раскрывая папки, показывая планы. Вот гостей почетных список. Вот ассортимент и рисок, и конфеты, и кренделей, фейерверков и огней, и салютов. План подробный. Царь. Вижу я. Обзор удобный. Ну, а... Культурминистр. Вот меню, лото, сколько, где и с кем и кто. Царь. Хорошо. Красиво. Чисто. Спальник. Воевода к вам, с министром иностранных дел. Царь культурминистру. Будь тут. Так и быть. Пускай войдут. Входят воевода и министр иностранных дел. Воевода. Здравия царю желаю. И с царевной поздравляю. Много лет и... «Много зим, воевод Никодим!» Царь. «Ну, спасибо!» Воевода. «Рад стараться!» Царь. «Очень громок ты, признаться, аж в ушах звенит!» Воевода. «Молчу!» Министр иностранных дел. «Вас приветствовать хочу в день рождения вашей дочки. Розовые лепесточки пусть ее усеют путь!» Чувства, переполнив грудь, изливаются потоком. Пусть Господь Всевышним оком на нее с небес воззрит, благодатью одарит. Царь. А нельзя ли покороче? Министр иностранных дел. Можно. Поздравляю. Очень. Все. Царь. А Ага. Пора бы нам обратиться вновь к делам. Воевода. Царь, отец! Царь. А? Что? Воевода. Я тихо. Вроде бы в народе лихо пробудилось. В светлый день тень наводят на плетень, за рога берут быка. Как где лыка, там строка. Кое-кто, царь, без труда тащит рыбку из пруда. Здесь берутся все за гуж, без доклада, кто не дюж. Там по нитке с миру тоже голому краят одежу. И считает кое-кто, что молчание — золото. Ликования, царь-отец, нет. Народ затих, подлец. Светлых чувств не выражает, видно, что-то соображает. Может, заговор созреть. Шут. Да. Ему не меч, а плеть ты бы, дяденька, привесил. Тот-то стал народ бы весел, ровным строем все ходил, по команде говорил. Быть должен везде порядок. Воевода. От неуставных нападок я просил бы оградить. Царь. Полно чушь-то городить. Лучше войском занимайся. Ать, два левый, бли, равняйся. Ты народ ругаешь зря. Любит он своего царя. Шут. И готов любить любого, хоть такого, хоть сякого. Грозен, значит, справедлив. Не урод, стал быть, красив. Царь. А тебе, скажу не в шутку, что не всяк прибаутка к месту времени, дружок. Шут. Понял, дяденька. Молчок. Молодец. Министру иностранных дел. Ну что, министр, разговаривать цветисто ты умеешь, равных нет. С чем пришел? Держи ответ. Министр иностранных дел. Государь, такое дело, как начать, не знаю. Воевода. Смело, так, царь-батюшка? Царь. Вот-вот, смелость города берет. Воевода. Город взять-то мы сумеем, не отступим, не срабеем. Министр иностранных дел. Но придется нам не брать, царь-отец, а отдавать. Мной получено известие. К вашей дочери-невесте женихи. Царь. Я так и знал. Этой вот минуты ждал и не ждал. Все думал после. Глядь, а дочка стала взрослой. Повернуть бы время вспять, да понянчить, поиграть, повоспитывать немножко. Да пособирать ее в лукошко вместе с ней в лесу грибы, да все если б да кабы. Почему не упредили? Почему не доложили? Почему ваш царь не знал? Проворонил, прозевал. Плачь, не плачь, а не ворочишь, только бороду намочишь. Как народ-то говорил, мол, соломки подстелил, кабы знал, куда упасть-то. Вот поди ж ты. Вот напасть-то. Культурминистр. Нам бы надо, государь, по традиции, как в старь, женихов с почетом встретить, хлебом солью их приветить, посмотреть, откуда кто. Воевода. Не играет ли в лото? Царь. О-хо-хо. Ну, жду доклада. Министр иностранных дел. Женихи, отец, что надо? Как один, так и второй. Оба из земли чужой. Первый из страны заката. Храбрый воин в черных латах. Рыцарь. Королевич Джон. Низкий шлет тебе поклон. Причиндалы для охоты. Царь. Много ты болтаешь что-то. Сам увижу. А другой? Тот с востока. Молодой. В белом весь. Сын падишаха, а богат. Шут. Ну, прям сваха. Говорит, как медом льет. Дяденька, возьми в расчет это тили-тили-тесто. Сам гляди, не стань невестой. Царь. Ты дошучишься, смотри. Министр иностранных дел. Ты ж по делу говори. Министр иностранных дел. Дело, батюшка, простое. На балу их будет двое. честь по чести подойдут и подарки поднесут, чтоб колено преклоненно попросить руки царевны. Царь. О, ведь надо ж отвечать. Ведь нельзя же промолчать. Воевода, вынимая саблю из ножен. Коли царь-отец прикажет, воевод не промажет. Мы ответим. Мы... Царь. Родной, помолчал бы, бог с тобой. В поле ей маши со свистом. Ты ж военный, слышь, министр. Культурминистр. Я смекаю, царь-отец, что царевне под венец ведь идти, коль пожелает. Пусть она и выбирает. Не понравится жених, так откажет. Много их при ее красе и стати, при ее уме и знати еще будет. Царь. И опять ты нашелся, что сказать. Я теперь душой покоен. Так-то вот, Аника воин. Так-то вот, заморский сват. Это служба. Жди наград. А сейчас устал я. Спальник, проводи в опчивальню. Жду на бале, господа. Все свободны. Все, кроме шута, уходят. Министр иностранных дел возвращается и потихоньку наблюдает за шутом. Подслушивает. Появляются скоморохи. Шут, думая, что он один. Ох, беда. Женихи. Конец мечтаниям. А слезам, души рыданием лишь начало. Министр иностранных дел. Вот те раз. Тут интрига. Глаз да глаз нужен за шутом. Шут. Остудишь. Сердце. Силой мил не будешь. Прочь надежды. Да и то. Горбуну везет в лото. Только утром было солнце. Глядь. Оставнями оконца хлоп, и все, и вся любовь. Шут? Так шутки приготовь и ступай, шути. Ну, где ты? Голос, смолк? Или, может, это знак понять мою судьбу? Нет, не слышно. Уходит. Министр иностранных дел. На горбу, на своем унес он лихо. Воевода, входя. Здесь вы, вашество! Министр иностранных дел. Да тихо! Нам ведь, вашество, шуметь не с руки. Как посмотреть, пахнет тут для нас опалой. Не простит нас царь, пожалуй. Вас за громкость не впопад. А меня уж буду рад, коль нам головы не срубят. Иль в темнице не погубят. Воевода. Что ж делать? Надо нам, женихам, помочь. А там новый царь и смена власти. Вам нужны министры? Здрасте. Шепчет воеводе на ухо. Уходят. Первый скоморох. Пахнет смутой над землей. Что-то будет. Второй скоморох. Ой-ой-ой, уходят.